Их дом наполнился новыми звуками, ее дыханием, хныканьем, первым смехом. Теперь их мир был полон любви, той, о которой он никогда не только не читал, но и не был способен представить. Марк любил небо, в нем всегда было что-то неподвластное времени, чистота высоты, ощущение полета, бесконечность, в которой можно раствориться. Он никогда не думал о войне, он был пилотом, но не солдатом. Он поднимался в воздух ради свободы, а не ради смерти. Контракт подходил к концу, осталось всего несколько месяцев, и можно было бы оставить службу, забыть бесконечные взлетные полосы, строгие приказы, привычную отрешенность в голосах командиров. Он бы вернулся к дому, к Ирише, к дочери, которая уже делала первые шаги. Тем более, что дом достроенный, можно было заняться чем-то менее прибыльным и более земным. Но его не спросили. Распоряжение пришло внезапно, как гром среди ясного неба. Он был резервистом, а значит, не должен был лететь. Но кто-то сверху подписал бумаги, поставил печати, закрыл ему все пути к отступлению. Все было сделано так, что протестовать было бессмысленно. Ириша долго молчала, когда он сообщил ей. Потом, почти шепотом, спросила: «Это правда?» «Да». Она смотрела на него так, будто пыталась запомнить каждую черту, каждую мелочь, изгиб его улыбки, оттенок его глаз на солнце, линию шрама на скуле. Потом кивнула: «Тогда просто вернись». Он поцеловал ее, поцеловал Милу, вдохнул запах их дома, теплый, наполненный солнцем, с легким оттенком высушенного на ветру белья и травяного чая, который любила Ириша, а потом ушел. Первый вылет, второй, третий, все размывалось. В небе он отключался, становился механизмом, выполнял задачи, слушал команды. Война оставалась где-то там, под ним. Но однажды утром его вызвали в штаб, тонкие губы офицера, короткое официальное извещение. В голосе, ледяная ровность, словно он зачитывал сводку погоды. Прямое попадание. Дом уничтожен. Он не сразу понял. Слова доходили медленно, с трудом складывались в смысл. Какой дом? Пауза. Ваш. Марк ничего не сказал. Развернулся и ушел. Он ехал быстро, не замечая дороги. Он не знал, чего боится больше, увидеть или не увидеть. Но когда он добрался, уже было поздно. Дом исчез. Вместо него зияла воронка, глубокая, черная, словно вырванное сердце земли. Вокруг валялись обломки, горелые доски, клочья вещей, которые еще недавно были частью их жизни. Марк медленно, шаг за шагом, вошел в руины. Там, где раньше была их спальня, он нашел обугленный край покрывала там, где стоял Милкин стульчик, кусок расколотого дерева. А потом, среди пепла, он увидел ее, маленькую, почерневшую от огня резинку для волос. Ириша всегда носила ее на запястье. Он поднял ее дрожащими пальцами, провел по оплавленным краям, и внезапно все рухнуло. Мир вокруг перестал существовать. Остался только гул пустоты в ушах, хриплое дыхание, пальцы, сжимающие эту крошечную вещь, последнюю ниточку, что связывало его с тем, что было жизнью. Ни ее, ни Милы, только руины и пепел. Марк стоял посреди развалин своего дома, застыв, словно каменная статуя среди сгоревшего храма. Нет, это были не просто останки храма. Это были руины как минимум Александрийской библиотеки. Внутри него разгоралась буря, дикая, безудержная, та, что испепеляет все живое. Она рвалась наружу, требовала выплеска, удара кулаком в землю, крика, безумного желания повернуть время вспять. Но он не кричал. Пальцы сжимали резинку для волос так, что ногти впивались в ладонь. Боль помогала удержаться на грани, не дать себе рассыпаться в эту же самую пыль, что теперь была его прошлым. Его глаза были сухими. Он развернулся, не оглянувшись, и поехал обратно на базу. Он вошел в часть с легкой походкой, будто вернулся из обычной поездки. Его товарищи подняли головы, кто-то хотел спросить, но он опередил их. «Чего такие мрачные?» Усмехнулся он, хлопнув механика по плечу. «У нас тут что, траур по чувству юмора?» Кто-то неловко улыбнулся. В глазах офицеров мелькнуло напряжение. «Ты в порядке? А с чего бы мне быть не в порядке?» Марк развел руками. «Работаем, парни, все идет по плану». Он смеялся, шутил, рассказывал анекдоты, разыгрывал кого-то из молодых пилотов. Он стал легким, будто ничего не весил. Но за этой легкостью было пустое небо, в котором не осталось солнца. Каждую ночь он садился в ангаре, молча разбирая и собирая пистолет, отточенными движениями, механически, словно проверяя, еще ли он человек или уже просто механизм, приводимый в действие волей обстоятельств. Один раз в зеркале он увидел свои глаза, там была пустота. Очередной вылет, район близ боевых действий. Марк взлетел, словно делал это в последний раз. Голоса в наушниках, команды, гул двигателей. Он больше не думал о земле под крыльями. Ему было все равно, а потом его подбили. Системы отказали, панель загорелась тревожными огнями. Он мог постараться посадить горящую машину, но даже не дернулся. Он не собирался убегать, он не собирался спасаться. Глаза скользнули по приборам, потом на горизонт, и направил самолет вниз. Если мир решил забрать у него все, он заберет у мира хоть что-то взамен. Тех, кто повинен в смерти его мира. Он видел внизу позиции противника, различал фортификационные структуры, видел огненные вспышки. Он шел прямо на них, с точностью, с хладнокровием хирурга, заносящего скальпель над живым телом. Но в последний момент случилось то, что случилось. Перед ним вдруг поднялся туман, густой, серебристый, необоримый. Все вокруг исчезло, голоса в рации пропали. А потом: «Вставай уже, давай, Марк, ужин стынет», — раздался голос Горгона. Мужчина не сразу понял, где находится и что видит перед собой, а постаравшись подняться, понял, что мышцы пронзают дикой болью. «Ты всю ночь провалялся в лихоманке, чтоб ее, потел, аки русская печь», плакал и все время трясся в судорогах. «Ох», — лишь сумел промолвить Марк, пытаясь собраться с мыслями. Но все, что у него было, обнаженное всем ветрам расколотое сердце, давно и дико болевшее. Впервые с момента у воронки собственного дома вся эта боль сумела найти себе выход и теперь тонкими струйками слез выбиралась наружу. Марк чувствовал себя разбитым, он впервые не сдерживал давление, и потому его лицо, все время собранное, наконец начало разглаживаться. Еле молча, Оскар ничего не спрашивал, а Горгон лишь привычно покрякивал от вкусно сваренного обеда. Это был первый день, когда Марк открыл Стиксу свое истинное лицо. Да что лицо, он словно разорвал себе ребра, обнажив бьющееся сердце. Открыл в душе такую рану, какой боялся больше всех зараженных вместе взятых. Или, может, это Стикс вынудил Марка показаться этому миру. Словно угадав мысли мужчины, бородач, проживавшись, произнес: «Он всегда сдирает кожу, всегда видит нас, всегда испытывает. Помни лишь о том, что ты не один, даже когда чувствуешь, что ты одинок, мы рядом. Никаких других лекарств и решений нет. Главное, проживи достаточно долго, чтобы рана затянулась». На этих словах Оскар согласно кивнул и положил руку на сложенные в замок ладони Марка. «Спасибо», — сипло промолвил он, и его голос, такой тихий, словно голос младенца, отдаленно похожий на тот голос, каким он общался с Иришей и Милой. Голос человека. Глава 32. Амни, Уранаби, Куте и Пьер, амни ли Будамик, для кого же, Уршанаби, трудились руки, для кого же кровью истекает сердце. Эпоса Гильгамеша, таблица 11. После завтрака Марк вышел наружу. Маленькое безжизненное тело ребенка, завернутое в найденную в комнате пожарной безопасности тряпицу, лежало у него на руках. Перед мужчиной была куча щебня, и он, положив ребенка перед ней, достал саперную лопатку и стал осыпать ее на тело мальчика, пока оно полностью не скрылось под горной породой. Шахта словно укрыла его сон каменным одеялом. Марк стоял, глядя на камни, и думал о том, что горе прежнего мира не оставило его, и, вероятно, не оставит никогда. Но, может быть, через много времени он поймет, как ему с этим жить. По сути, если бы не Стикс, он сгорел бы в огне войны, в огне собственной души. В этом смысле Стикс сохранил ему жизнь. Но зачем, и главное, зачем она самому Стиксу? На все вопросы можно было дать один единственный ответ – случайность. Но если это так, то как распоряжаться случайно подаренной жизнью? Он встал, выдохнул, развернулся и зашагал вслед за Горгоном и Оскаром. Как бы то ни было, для выживания пустота в сердце лучше, чем щемящая боль. Если не останавливаться, то, возможно, через долгое время, пустоту сумеет заполнить что-нибудь еще. По крайней мере, он на это надеялся. Шахта, в которую они вернулись, была относительно современной. Аккуратно заложенные анкерные крепления без следов коррозии, свежая цементация стыков между плитами крепи, ровные вентиляционные каналы с нетронутыми лопастями дефлекторов. Все это указывало на то, что порода здесь еще свежа. Они двигались в направлении Террикона, того самого места, на которое получилось приземлиться благодаря возврату Оскара. Им открылся вид на свалку переломанных тел, гора гниющего мяса. Запах стоял тяжелый, насыщенный аммиаком, железом и разложением, резавшей ноздри. За ночь сюда нападали новые зараженные, медлики, привлеченные запахом смерти. Большинство уже были мертвы, растерзав друг друга в борьбе за зловонную плоть. Те, кто остались, ожидаемо занимались каннибализмом. Бывшая проводница поезда сидела на корточках и методично грызла скальп мертвого мужчины, грудь которого пересекала полоса синяка от ремня безопасности. Похоже, он прибыл с подземной автодороги. В стороне бывший фермер, все еще в комбинезоне с эмблемой компании, разворотил грудную клетку какому-то офисному клерку и копался внутри, вытягивая крупные мышцы. Невысокая женщина с седыми косами, когда-то, возможно, бухгалтер, держала в руках обглоданный позвоночник и, склонив голову, ритмично кусала остатки сухожилий, не реагируя ни на что вокруг. Мужчины, не сговариваясь, перехватили клювы и пошли добивать зараженных. Работали быстро, слаженно, без слов, не давая мутантам ни единого шанса на реакцию. Удары были точные и беспощадны. Марк выбирал ключевые суставы и основания черепа, Оскар же наносил удары сверху, пробивая клювом позвоночник. Вспоровые мешки старались не целить, медлики и так умрут, но вот собирать потом ценные спораны по кровавой каше не хотелось. Вскоре все было кончено, и мужчины стояли, обтирая оружие и отдыхая от черновой работы. Из 15 зараженных, от медлика до бегуна, удалось добыть 6 спаранов. Это было неплохо. Гаргон дал знак следовать за ним, ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истина, в целой вселенной всесильнее нет человека, произнес Гаргон, глядя на гору мертвых мутантов, обращаясь не то к себе, не то к своим спутникам, но реакции на это не последовало. После потрошительных процедур мужчины вернулись к временному лагерю в помещении с противопожарным оборудованием. У Гомера было несчастнее нет человека, неожиданно отметил Марк, вспомнив, как этот фрагмент когда-то вслух читал Ириша. «Я читал около десятка Илиад из разных миров», — ответил старожил, пересыпая спораны по контейнерам, и хотя в большей части различий было мало, одна версия сумела отличиться и порадовать жизнеутверждающим посылом. Интересно, что во время жизни на Старой Земле велись дискуссии об авторстве произведений, был ли Гомер или его личность, собирательный образ. Однако в Стиксе открывается совершенно новый дискуссионный пласт. Какая версия произведения наиболее выразительна, глубока и значительна, какая версия наиболее ценна для людей, а какая, к черту, разница. Все равно, читать могут лишь те, кому не надо постоянно думать, как бы им ни отгрызли жопу, прервал речь Гаргона Оскар. Бородач на это лишь рассмеялся и выразительно посмотрел на Оскара. Парень знал этот взгляд. Это была сложная эмоция перехода нарочито иронического снисхождения в старчески умиленную радость осознания абсурда неуместности иронического взгляда. Старик постоянно играл в догонялки с рефлексией собственных эмоций, смеялся над тем, что сам выдумал, и далее над тем, как от этих выдумок менялся его собственный эмоциональный ландшафт. Со стороны это выглядело, как начальная стадия шизофрении, но на самом деле, это было смесью последствий долгой жизни и правдеформации ввиду вынужденных одиноких странствий. В этот момент из кармана Оскара выглянул грызун, ловко выбрался наружу и по куничьей проскользил по Оскару до пола. Марк вспомнил о том, что уже примечал его вчерашним вечером, и в этот раз он порадовался тому, что Оскару удалось кого-то по-настоящему спасти. «Ну здравствуй, брат грызун», — поприветствовал Гаргон маленького зверька и протянул ему свою ладонь, на которой лежало несколько грецких орехов. Грызун, мгновенно уловивший возможность легкой поживы, взвился с пола на ладонь Гаргона, порхнув тонкими, полупрозрачными мембранами, натянутыми между передними и задними конечностями. Он взметнулся почти вертикально, словно крошечный планер, и мягко приземлился, точно рассчитав траекторию. Его движения отличались стремительностью, но при этом оставались удивительно плавными, без малейших рывков, демонстрируя, что каждое действие выверено до мелочей. На первый взгляд существо действительно напоминало утонченную белку-летягу. Гибкое туловище, крупные зрачки, пристальный взор. Но при ближайшем рассмотрении становилось очевидно. Природа, сотворившая его, руководствовалась совсем иными принципами. Это не млекопитающее, задумчиво протянул Гаргон, наблюдая, как зверек аккуратно перебирает лапками орехи, оценивая их качество. И уж точно не белка-летяга. Он скорее ближе к миниатюрным крылатым динозаврам, чем к привычным нам животным. Смотрите, как взлетает. Белки планируют с высоты, а Оскар-младший может оторваться от поверхности без разгона. Строение существа подтверждало слова бородача. Расправив меховые складки, зверек едва заметно подрагивал тонкими хрящевыми подпорками внутри перепонок, словно проверяя их эластичность. Покров, казавшийся шерстяным, при детальном осмотре оказался усыпан мельчайшими, бархатистыми отростками, напоминающими совиные перья. Именно эта особенность делала его полет бесшумным. Горгон провел пальцем по его спине, чувствуя, как под мягким мехом перекатываются гибкие хребтовые дуги. Позвонки у этого существа были не жесткими, как у теплокровных, а упругими, обеспечивающими невероятную маневренность. Конечности тоже отличались. В отличие от белок, у которых кисти вытянуты для захвата, здесь пальцы были короче, но мощнее, снабженные цепкими коготками. Он мог не только карабкаться, как ящерица, но и мгновенно хватать добычу, словно ястреб. Лапы тоже не беличьи, заметил Горгон, подставляя вторую ладонь и позволяя зверьку ловко переместиться. Глядите-ка, сгиб суставов уходит глубже, чем у млекопитающих, а хватательный механизм ближе к птичьему. Зверек, не ощущая угрозы, с интересом изучал человека, ловко перебираясь с одной руки на другую, слегка прихватывая пальцы крошечными зубами, будто пробуя их на вкус и проверяя упругость. Его круглые, умные глаза отслеживали малейшие движения почти со всех сторон. Сообразительный, усмехнулся Горгон, позволяя зверьку порхать между его пальцами, резво перепрыгивая с ладони на ладонь. Интересно, он так быстро ко мне привыкает или просто привык оценивать поверхность с позиции пригодности для полета? Зверек вдруг зацепился когтями еще крепче, прижался к ладони, напряг мышцы шеи и с силой стиснул челюсти. Он явно рассчитывал пробить кожу, но столкнулся с неожиданной проблемой, прокусить грубую, привыкшую к нагрузкам плоть, не получалось. Горгон, не проявляя ни тени беспокойства, наблюдал за его попытками с легким интересом. «Ну, старательный, это сразу видно», — произнес он негромко, двигая пальцами, но не спеша разжимать хватку. Ощущая, как крошечные мышцы зверька заходят ходуном от напряжения, он медленно поднял свободную руку и большим пальцем точно надавил в точку чуть впереди угла нижней челюсти, вместе сочленения жевательных мышц с черепом. Одновременно мягко провел указательным пальцем вдоль основания черепа, оказывая легкое давление на нервные окончания. Реакция была мгновенной. Зверек вздрогнул. Его челюсти спазмировались в последний раз и разжались. Он моргнул, выпустил лапами кожу, а затем, осознав, что уже не кусает, торопливо втянул голову в плечи, как будто пытался осмыслить произошедшее. Горгон чуть повел запястьем, давая зверьку возможность соскользнуть, но тот остался сидеть, вытянув мордочку и едва заметно поводя усами, словно анализируя ощущения. «Запомни», — пробормотал бородач, наблюдая за его поведением. «Если решишь попробовать еще раз, результат будет тот же». Зверь, казалось, понял, что говорит ему старожил, и потому спрыгнул с его жесткой руки обратно к Оскару, после чего забрался к нему в нагрудный карман. Горгон понаблюдал, как тот едва заметно дрожит, оценивая ситуацию, но не издает ни звука. Он всеядный, но с явным уклоном в тихую охоту, наконец проговорил Горгон, чуть приподняв зверька, чтобы лучше рассмотреть его передние лапы. У него короткие, но мощные пальцы с цепкими когтями, хватательный рефлекс развит, но не агрессивный. Видел, как он двигался. Он не просто легкий, он бесшумен. За все время, что он с нами, не издал ни единого звука. Он задумчиво провел пальцем по мягкому меху на затылке зверька, отметив, как плотно тот прилегает к телу, скрывая под собой эластичную кожу. Был домашним, жил у стариков в провалившемся доме, скорее всего, питался с рук. Мир за его пределами для него новый. Возможно, впервые видит что-то помимо своей клетки и окошек квартиры. Горгон чуть наклонил голову, глядя на Оскара. «Раз уж ты взял себе ученика, твоя задача – обучать его, научить, как выживать здесь». Оскар прищурился, скрестил руки на груди и хмыкнул. «Научу. И, поверь, без многочасовых лекций». Горгон усмехнулся краем губ, но ничего не ответил. Оскар-младший тем временем осторожно выбрался к своему хозяину на руку и выглядел так, словно уже принял новый порядок вещей. Собрав снаряжение, мужчины продолжили тарить путь, а их шаги отдавались глухими ударами, словно рабочие молоты по забойному уступу. Вокруг царила стерильная пустота, ни разбросанных инструментов, ни следов прошедшей смены, ни даже тонкого слоя пыли, характерного для разработанных горизонтов. Шахта так и не успела стать полноценным производственным объектом. Вокруг величественно возвышались рудоспускные рукава с одиноко лежащими на них неустановленными лотками, сонные шпуры лениво сидели в горной породе, так и не дождавшись взрывных зарядов, а столь необходимые крепи местами отсутствовали вовсе, обнажая голые пласты хрупких пород. Проходка явно прервалась на этапе закладки. Крепежные анкеры торчали, не соединенные сетками, местами валялись рулоны неразвернутого армирующего полотна. К углу уныло прислонился штабель бетонных тюбингов, приготовленных для обделки стволов, но так и не использованных. Линза позволяла видеть окружающее пространство с потрясающей четкостью. От мельчайших текстур минеральных прожилок до напряженных трещин, которые в будущем могли бы вызвать осыпи. На полу кое-где встречались следы тяжелой техники, но экскаваторы и буровые установки отсутствовали, словно их эвакуировали или же не успели завести. Вентиляционные шахты, несмотря на наличие приточных коробов, молчали. Система воздухообмена так и не была введена в эксплуатацию, что сделало воздух неподвижным и застоявшимся. Пройдя через необорудованные переходы, миновав недостроенные крепи, группа, наконец, достигла границы кластера. В проеме, разрезанном границей кластера, тянулся тоннель, идеально ровный. Однако нечто в нем сразу выбивалось из привычных канонов подземных конструкций. Во-первых, материал стен. Он не был ни бетоном, ни металлом в привычном понимании. Линза, анализируя поверхность, не находила в ее составе армирующих волокон или признаков привычного литья. Внешне гладкая, но не глянцевая, без привычных сколов и трещин, она напоминала нечто среднее между высокопрочным композитом и сверхпроводящими сплавами, устойчивыми к перегреву. Во-вторых, странные углубления, идущие по всей окружности тоннеля с регулярной периодичностью. Они напоминали пазы для крепежных элементов, но ни следов самих соединений, ни ржавчины, ни технической смазки не было видно, словно детали, которые здесь должны были находиться, испарились. В-третьих, секционный характер конструкции. Трубопровод состоял из идеально подогнанных друг к другу сегментов, ни сварных, ни болтовых, а стыкующихся с прецизионной точностью. Промежутки между ними не были швами, скорее, сверхтонкими зазорами, невидимыми невооруженному глазу, но ощущаемыми тактильно. Марк, находившийся в глубоком унынии, машинально следовал за Горгоном и Оскаром, но этот странный тоннель все же пробил тонкую щель к его сознанию. В этом месте не было разрухи, пепла, крови, только странная, почти неземная симметрия. Впервые за долгое время он посмотрел на что-то не через призму усталости и боли, а через призму чистого удивления. Его взгляд замер на идеально гладкой внутренней поверхности трубы. Искусственная симметрия конструкции, сложная система кольцевых креплений, тонкие проводящие каналы, которых не могло быть в обычном тоннеле, характерные соединения сверхпроводниковых сегментов. Мать честная, да это же ускоритель частиц, выдохнул он. Горгон лишь победно усмехнулся. Знал, что его товарища выведет из оцепенения лишь нечто подобное. Именно. И не какой-нибудь ускоритель, а километровая секция ускорителя частиц с изначальным диаметром почти в 300 километров. Одна из крупнейших моделей, когда-либо построенных. А теперь, наш новый источник богатства. Оскар с недоумением огляделся. В смысле, какие тут могут быть ценности? Это же просто труба. Горгон покачал головой и медленно провел рукой по идеально отполированному внутреннему покрытию. В этой трубе частицы разгоняли до околозвуковых скоростей, сталкивали их в высокоэнергетических режимах, создавая вещества, которые в обычных условиях просто не могут существовать, произнес Горгон, проводя ладонью по идеально гладкой стенке ускорителя. Но здесь речь идет не просто о коллизиях тяжелых ионов. Он медленно повернулся к товарищам, чуть прищурившись. В подобных установках получали гипотетические сверхтяжелые элементы, которые в естественных условиях либо крайне нестабильны, либо распадаются в течение наносекунд. Но в этой модели ускорителя частиц, по всей видимости, применялась особая методика удержания, позволяющая стабилизировать элемент, который на обычной Земле существует лишь в считанных атомах, а стат 223. Горгон постучал пальцем по массивной секции магнитного контура. Проблема остата в его крайней нестабильности. Он находится в области нейтронного дефицита, распадается через несколько часов и практически не встречается в природе. Но здесь использовалась многослойная система магнитных ловушек, комбинированная с лазерным охлаждением и плазменной сепарацией изотопов. Он указал на сложную решетку сверхпроводниковых катушек. Обычно тяжелые элементы получают при синтезе путем бомбардировки более легких ядер, но при этом они сразу же начинают радиоактивный распад. Здесь же, как мы с гильдейскими аналитиками полагаем, применяли резонансную изотопную коррекцию. Частица создавалась в состоянии магнитного захвата, после чего подвергалась ультракоротким лазерным импульсам в терагерцовом диапазоне. Это позволяло временно изменить квантовые энергетические уровни ядра, вводя его в метастабильное состояние. Марк кивнул, стараясь уловить суть. То есть они буквально замораживали его распад, в некотором смысле, да. Ключевой момент удержания изотопа в высоковакуумной камере и поддержания его в состоянии контролируемой когерентности. Благодаря этому ядро не подвергалось каскадной бета- и альфа-декомпозиции. В определенных условиях оно могло сохраняться практически вечно. Оскар с сомнением покачал головой. «Ну, допустим, а зачем он нам вообще нужен?» Горгон усмехнулся. «Астат обладает уникальной гиперполяризуемостью. Его электронные оболочки можно заставить колебаться в узконаправленных резонансных частотах, что делает его идеальным компонентом для создания квантовых гравитационных сенсоров, голографических вычислительных систем и даже источников холодной энергетики. Но главное, его применение в эталонных часах». Марк нахмурился. «Ты про атомные часы?» «Именно. Его резонансная частота позволяет создать осциллятор с точностью, превышающий современные для земных миров стандарты на несколько порядков. Он позволяет миниатюризировать атомные часы до размеров вируса, обеспечивая стабильность измерений на уровне квадриллионных долей секунды. И в Стиксе есть множество организаций, скупающих подобные соединения за любую цену». Горгон глубоко вдохнул, затем коротко ударил по корпусу ускорителя. «Теперь, думаю, вы понимаете, почему этот элемент так ценен». Марк лишь кивнул, а Оскар задал вполне резонный вопрос. «А зараженные нас не услышат, только не здесь. Ускоритель частиц упирается в завал, там расположен кластер, обваливающийся при перезагрузке, а лаворудная шахта пустует. Если и были бы тут зараженные, то мы бы их уже увидели или почуяли. Поэтому приступим». Горгон первым шагнул внутрь тоннеля. Следом за ним отправились и молодые люди. Линза тут же выделила ключевые конструкционные элементы. Основной корпус представлял собой многослойную структуру из магнитных сверхпроводников, нанокомпозитов с высокой термостойкостью и вакуумных каналов для стабилизации заряженных частиц. Вдоль стен шли модули корректировки пучка, охлаждающие секции и сложная система энергоснабжения. Поиск нужного отсека занял время, но они действовали наверняка. Горгон точно знал, что искал, ведя остальных по едва заметным признакам, выдающим скрытый технический модуль. В таких установках все критически важное размещали в многоуровневых отсеках с модульной компоновкой. Это означает, что нам придется вскрывать несколько слоев, прежде чем доберемся до ловушки для ионов, пояснил он, ощупывая металл, прислушиваясь к изменению звука под пальцами. Тоннель был собран из сегментов с многослойной обшивкой. Внешнее термостойкое покрытие, под ним ударопрочные каркасы с системой жесткости, еще глубже, внутренний магнитный контур, экранирующий от электромагнитного фона. Если вещество действительно сохранилось, а бывало, что вскрывая оболочку, мы не находили ничего, то оно находилось в самом сердце этой сложной структуры. Вот здесь, наконец, определил Горгон, касаясь тонкого зазора между сегментами. Это крепление сервисного модуля. Но не думайте, что его можно просто снять, он зафиксирован на несколько степеней защиты. Он кивнул Марку и Оскару. Работать будем вместе. Сначала следовало избавиться от наружного термозащитного слоя. Горгон достал из разгрузки тонкий полимерный нож и начал методично подрезать герметизирующий слой вдоль линии соединения. Это углеродная матрица, армированная тугоплавкими волокнами. Обычным лезвием тут не обойдешься, но этот нож пропитан раствором с ионными абразивами, он расщепляет связующие полимеры. Оскар с усилием поддел освобожденный участок и, напрягая руки, медленно снял защитную оболочку, открывая следующий слой. Теперь перед ними был прочный титано-ванадиевый сплав, соединенный не болтами, а замковыми креплениями с дифференцированным натяжением. Горгон провел пальцем по краям и нахмурился. Тут применяется термическое расширение. При сборке этот сплав нагревали до критических температур, после чего он плотно охватывал соединение. Разбирать его – тот еще геморрой. Марку и Оскару пришлось использовать компактные дюбельные домкраты, взятые на складах глухаря, которые они установили по краям стыков. Медленно увеличивая давление, они постепенно разжимали соединение, пока горгон, используя тонкий рычаг, не ослабил фиксаторы. Сегмент с тяжелым скрежетом сдвинулся, обнажая внутреннюю часть конструкции. Оставался последний слой, внутренний магнитный экран, состоящий из чередующихся пластин сверхпроводников и ферроэлектрических композитов. Именно здесь находилась ловушка для ионов. Осторожно, этот слой раньше находился под постоянным воздействием мощного магнитного поля. Может быть, остаточная поляризация. Горгон приложил руку к пластине, проверяя ее проводимость. Затем взял в руки антистатический браслет и накинул его на запястье, давая сигнал Марку сделать то же самое. Здесь нужен комплексный подход. Я буду ослаблять крепления, а вы держите плиты, чтобы они не сместились резко. Оскар и Марк зафиксировали защитные листы, а Горгон начал методично их отсоединять, работая узким инструментом, напоминающим хирургический шпатель. Наконец, последняя пластина отошла, и перед ними оказалась сердцевина отсека. Капсула с микроскопическим, почти невидимым, слоем остата. «Вот он, родимый», — тихо произнес Горгон. Они стояли над добычей, маленькой вытянутой капсулой длиной не более 5 сантиметров, чувствуя приятную удовлетворенность от выполненной работы. Неожиданной работы, но тем не менее интересной, и, как обещает Бородач, прибыльной. Однако оставалась финальная стадия – извлечение сокровища из логова дракона. Процесс требовал филигранной точности, поскольку даже малейшее нарушение структуры удерживающего модуля могло привести к потере драгоценного вещества. Горгон внимательно осмотрел посадочное место капсулы. Она удерживалась не механическими креплениями, а системой сверхпроводящих ловушек, оставшихся под остаточным полем разомкнутого магнита. Любая попытка грубой демонтажной работы могла вызвать неравномерный перераспределенный потенциал и спровоцировать деградацию вещества. «Нам нужно избавиться от остаточной намагниченности», – пробормотал он, проводя пальцем по поверхности металлического держателя. Обычные методы здесь не подходили, но вскрытие предыдущих слоев тоннеля подарило им нужный материал – сегмент магнитного компенсатора, используемого в качестве буферного экрана в соседних отсеках. Горгон осторожно снял его, держа строго за края, чтобы не исказить поляризацию, и аккуратно подвел к капсуле. «Держи ровно», — обратился он к Марку. «Нам нужно медленно снизить градиент напряженности, иначе структура осадка может нарушиться». Марку пришлось затаить дыхание. Он медленно приблизил пластину к силовому модулю, искажение поля стало видимым даже невооруженным глазом. Поверхность металла капсулы будто покрылась движущейся рябью. Оскар тем временем прижимал фиксирующие элементы, постепенно ослабляя удерживающие механизмы. Самое сложное заключалось в том, чтобы при этом не изменить положение капсулы. Любое смещение могло привести к ее неконтролируемому сдвигу и изменению драгоценного вещества. Эйка помогала троице, как могла, но полностью устранить человеческий фактор было невозможно. «Стоп!» – скомандовал Горгон, проследив за изменениями в поле. Вроде все в порядке. Теперь можно было приступить к освобождению крепежа. Горгон отогнул в мультитуле тонкий карбидно-керамический инструмент, предназначенный для работы с хрупкими конструкциями, и начал поочередно ослаблять фиксирующие сегменты. «Почти», — выдохнул он, когда последний зажим утратил сцепление. Теперь капсула висела буквально в воздухе, покидая силовую ловушку, в которой провела долгие годы. Осторожными, едва заметными движениями Горгон подхватил ее антистатическим захватом и медленно перенес в подготовленный герметичный контейнер с внутренней прослойкой, поглощающий остаточные заряды. Когда крышка защелкнулась, все трое выдохнули почти одновременно. Внутри находилась всего десятитысячная доля грамма остата 223, заключенного в инертную керамическую оболочку. Но даже такое количество превосходило ценность любых благородных металлов, что когда-либо находимых на Старой Земле. Горгон удовлетворенно взглянул на контейнер и усмехнулся. Это того стоило. Все трое переглянулись, не говоря ни слова. Оскар провел рукой по лицу, будто смывая остаточное напряжение. Горгон коротко кивнул, убирая контейнер в надежный отсек разгрузки. А Марк? Марк просто стоял, ощущая нечто странное. Ни облегчение, ни ликование, а едва уловимое тепло, слабый отголосок того, что когда-то могло называться радостью. Это чувство не затмевало тяжесть, не вырывалось наружу и не просило выхода. Оно просто было. Тихое, незаметное, но настоящее. Как огонек, тлеющий под слоем пепла. Возможно, Не существует лучшей передышки от гнетущих мыслей, чем поиски сокровищ в компании друзей, чем сама возможность сделать шаг вперед и не думать, что будет дальше. Глава 33. И на напал пимпитту и птеерытая нам луруки мыма. От дыхания быка разверзлась яма с том уже и рука в нее свалились. Эпоса Гильгамеша, таблица 6. Мужчины вышли из отсека ускорителя частицы, следуя по одному из узких штреков, тихо двинулись вдоль темного коридора. У стены, прилегающей к техническому узлу, они обнаружили складную, крепко закрепленную на стене раскладную лестницу. Прихватив ее с собой, они направились в левый штрек, пока не столкнулись с массивной бетонной преградой. Однако Горгон, вместо привычного обращения участка стены для удобного прохода в следующий кластер, прицелился к точке на высоте почти 5 метров над землей. Одного применения дара хватило, чтобы стена стала мутным гелем, сквозь который проблескивал мерцающий свет. Прислонив к стене взятую заранее лестницу, Марк ловко поднялся, доставая саперную лопатку для извлечения бягеля. Густая, аморфная масса его стараниями быстро исчезла, и спустя мгновение перед ним открылся просторный, вытянутый зал. Слабый свет пробивался сквозь редкие технические фонари, отбрасывая тусклые отблески на металлические перегородки. Вентиляционная система перестала работать, и поэтому вокруг стойко пахло навозом, комбикормом и дыханием живых существ. Вдоль потолка тянулась центральная поддерживающая балка. Под ней раскинулась широкая площадка свинофермы, уходящая вперед на десятки метров, где в полумраке копошилась плотная масса живых тел. Чем-то привлеченные свиньи сгрудились в центральной части комплекса. Марк спустился обратно, его лицо было напряженным, но голос ровным. Впереди ферма, животных почти не видно. Они сбились в кучу где-то вдалеке. Горгон молча кивнул. Этот маршрут был заранее всем известен и являлся наиболее безопасным среди доступных альтернатив. Сторожил расстегнул крепление на поясе, доставая страховочную веревку. Мужчины следовали примеру. Из-под сумков появились канаты с карабинами на концах, один из которых защелкнулся на страховочной системе. Поднявшись первым, Горгон уверенно встал на металлическую балку, проверил ее устойчивость и закрепил второй карабин за трубопровод, протянутый вдоль всей протяженности потолка. Уверившись, что конструкция выдержит нагрузку, он подал сигнал остальным. Марк и Оскар осторожно поднялись вслед за ним. Продвигаясь по опоре, они обходили встречавшиеся на пути вертикальные колонны, перебираясь между крепежными узлами, цепляясь за элементы инженерных конструкций. Их движение было осторожным, размеренным, отточенным многократными тренировками. По мере приближения к центру они заметили очертания баррикад, неупорядоченные нагромождения ящиков, металлических листов, мешков с комбикормом и различным хламом образовывали защитное укрытие. За ним угадывались силуэты людей, пятеро работников свинофермы, неистово отбивавшихся от волн зараженных свиней. Снизу раздавались глухие удары, резкие хлопки сжатого воздуха, сопровождаемые утробным клокочущим визгом. Рабочие, загнанные в импровизированный бастион, сражались из последних сил, используя то, что еще оставалось у них в руках, пневматические забойные болты. Эти устройства, созданные для того, чтобы мгновенно лишать свиней жизни на бойне, теперь служили оружием против восставшего стада. Каждый выстрел вонзал стальной штырь в череп зараженной твари, но сотни других продолжали напирать. Силы людей иссякали, руки дрожали от усталости, плечи вздымались от судорожного дыхания. Их движения становились все менее точными, а ритм обороны все хаотичней. Марк обернулся к Горгону, его взгляд был полон немого вопроса. «Окажем помощь», но сторожил лишь покачал головой, не прерывая движения. В таких условиях бой был бы самоубийством. Столкновение с несколькими сотнями зараженных, пусть даже не обладающих особым интеллектом, означало гарантированную гибель. «Они обречены», — едва слышно прошептала Эйка, ее голос звучал прямо во внутреннем ухе Марка. «Обрати внимание на дыхание людей. Поверхностное, прерывистое. Легкие уже начинают работать иначе. Смотри на радужку, цвет неестественно тусклый, матовый. Это нарушение пигментного обмена. Мышечный тонус снижен, но неравномерно. Посмотри на мелкую дрожь в пальцах, нервная система дезорганизуется. Они уже начали обращаться». Марк сжал челюсти. Может, она и права, но легче от этого не становилось. Люди внизу заметили троих мужчин на балке. Крики вспыхнули мгновенно, надрывные, пронизанные мольбой. «Эй, помогите, мы здесь, у вас оружие, ради бога, спуститесь». мы не продержимся, они не заканчиваются. Но мужчины продолжали идти вперед, они не могли сделать ничего, даже если бы захотели, пути вниз не было. Один из рабочих, до последнего отбивавшийся от свиней, вдруг замер, его пистолет для забоя выпал из ослабевших пальцев. Его зрачки давно затянула мутная пелена, взгляд потерял осмысленность. Следующее движение было инстинктивным. Он рванулся в сторону ближайшего товарища, вцепившись в его плечо зубами. Паника охватила оставшихся. Баррикада, и без того ослабленная, не выдержала удара. Толпа свиней, напираясь нечеловеческой силой, проломила укрепление и захлестнула людей живой волной. Марк задержал шаг, вглядываясь в ад, разыгравшийся внизу. Мужчина, который первым заметил их, был еще жив. Он лежал, зажатый десятками тел, его губы шевелились в беззвучной мольбе. Свободная рука тянулась вверх, туда, где еще секунду назад шагал Марк. Он не мог спасти его, но мог избавить от боли. Марк приподнял арбалет, сделал короткий вдох и плавно выдохнул. Его палец коснулся спуска. Стрела впилась мужчине в лоб, пронзив череп насквозь. Тело вздрогнуло и обмякло, теряясь в кровавом хаосе. Марку не нужно было смотреть дальше. Он молча пошел вперед, догоняя Горгона и Оскара. Случившееся не вызывало шока, только тяжелое, тягучее раздражение на свою беспомощность и странные, неуместные, больше похожие на попытку самоуспокоения мысли. На протяжении десятков поколений люди выращивали этих животных, растили их на убой, отнимали детенышей у свиноматок, держали в клетках, где не было места даже для того, чтобы развернуться. Они забивали их сотнями, день за днем, превращая в мясо и жир. А теперь все изменилось. Вырвавшись на свободу, стадо в одно мгновение сменило роли. Ушедший мир бы назвал это возмездием, логичным переворотом судьбы. Но была ли в этом справедливость? Нет, разве что формальная. Свиньи не стали мстителями. Они не были вознесены на вершину пищевой цепи. Как и все прочие, кого поглотил Стикс, они стали его рабами. Их тела, их воля, их инстинкты теперь принадлежали паразиту. И пусть люди, оказавшиеся в этом аду, сами когда-то считали себя хозяевами жизни, но их судьба от этого не была менее страшной. Если и была здесь философия, то она была не о возмездии, а о беспощадной случайности. Марк подошел к товарищам, стоявшим на конце балки. Можно было спуститься и пройти через видневшиеся впереди ворота, но рисковать лишний раз смысла не было, потому как за соседней стеной находились рабочие помещения. Надо было лишь подобраться к стене и дождаться, пока сторожил полностью восстановит энергию Стикса. Бородач всегда старался держать запас полным, если для этого имелась возможность. Перецепив карабины, они двинулись по правосторонней балке, вскоре уперевшись в бетонный массив. Горгон поднял руку, давая знак остановиться. Ниже, в отсветах мерцающего света, все еще бушевала резня. Груды обращенных свиней давили, визжали, пожирали остатки людей и друг друга. Но пока людей наверху не замечали, минуты тянулись одна за другой. Трое затаились, сливаясь с балкой, сжимая клювы и арбалеты. Возможно, если они останутся достаточно неподвижными, зараженные так и не поднимут головы. Прошла секунда, другая, третья, и внезапно подал голос, молчавший до этого грызун. Он дернулся, высунувшись из кармана Оскара, шерсть его встала дыбом, крошечные когти впились в ткань, а затем он рванулся вперед, вскочил на балку, застучал зубами, мелко затрясся, тревожно выбрасывая хвост. Горгон мгновенно принял решение. Он напрягся и пронзил взглядом стену. Неровная клякса полупрозрачного студня, в которую превратился участок стены, легко поддалась. Сторожил отцепил трос и вошел в стену плечом вперед, вышибая рыхлую массу своим телом. Остальные отомкнули карабины и прыгнули вслед за Горгоном, не раздумывая. Сначала грызун, за ним Оскар с Марком, и в этот миг позади них рухнул потолок. Но Марк успел увидеть краем глаза то, что, казалось, на мгновение остановило его сердце. Сквозь шторм из бетона и пыли пробилась когтистая лапа настоящей Годзиллы. Это была исполинская конечность, чудовищная в своих пропорциях. Лапа, каждый палец которой был больше человека, рухнула сверху, смяв потолок и металлические балки, словно трухлявые осенние ветки. Покрытая разорванной броней, она кровоточила, но не от приложенных для пробития крыши усилий, а от недавней битвы, последствия было видно невооруженным глазом. Все суставы зияли разрывами, не успевшими толком еще затянуться. Из них сочилась темная, густая, будто смола, жидкость. Вместе локтевого сустава был вмят искореженный дорожный знак, кое-где пластины биоброни толщиной с локоть были сорваны, а мышцы опалены до поджаренной корки, а кое-где оторваны чьей-то не менее исполинской пастью. Сминая балку и кроша куски бетона, она загребла не меньше десятка зараженных свиней и, сжав хватку, потащила вверх под кряхтение и клёкот зараженных животных. Вероятно, этот загон являлся одной из личных кормовых баз на территории гигантского элитника, и он устраивал дежурный обход, чтобы совершить очередную кровавую жатву. И его даже не смущало наличие в этих животных других паразитов. При этом самолично не издав ни единого звука, свойственного зараженным, ни рыка, ни рева, ни тяжелого топота, этот старый элитник почти полностью скрыл свое присутствие. Но мужчины уже летели вниз на технический уровень свинофермы. Темный, низкий отсек с массивными трубами вентиляции, насосными станциями и резервуарами для переработки органических отходов. Запах гниения смешивался с едким аммиачным духом, а в мутной луже на полу отражались слабые отблески аварийных индикаторов. Марк упал на бок от неожиданного приземления, но Биогиль смягчил удар. Гаргон и Оскар были тут же рядом. Там, где они находились еще секунду назад, последовал другой удар по касательной, и их обдало вихрем мелких обломков, но было ясно, что монстр уже навелся. За долю секунды гигант сумел различить под землей запах живых людей, и лишь мгновение разминуло полет троицы людей вниз и удар гигантских когтей. Мужчины знали, как действовать в подобной ситуации. Эйка сопровождала их голосом, который доходил до сознания даже сквозь грохот снаружи. Марк споро закусил зубами автономный сепаратор кислорода. То же самое сделали и остальные. Гаргон, пошатываясь от перенапряжения, искривил лицо в болевом пароксизме и снова применил дар на пол под ногами. В тот же момент мощнейший проникающий удар второй лапы проломил потолок, и Оскар, в последний момент вскинув горящие глаза, применил возврат на конечность чудовища. Дар сработал, раздался хруст, перелом костей, лапа дернулась, но монстр не только не зарычал, но и не стал убирать ее, просто передавливая воздействие Оскара. Дар задержал несущуюся на людей смерть лишь на мгновение, после чего лапа ударила с сокрушительной силой, окончательно обрушивая стены свинофермы. Но этого хватило. Мужчины рухнули вниз, утонув с головой в рыхлой субстанции. Темнота сомкнулась, и Марк не ощущал ничего, кроме холодного биогеля, заполнившего все вокруг. Только сейчас Марк вспомнил, что нужно дышать. Стиснул зубами сепаратор, вдохнул. Но это потребовало существенных усилий. Все же, хоть гелий состоял преимущественно из воздуха, его плотность была немного выше, чем у воды. Крупные обломки накрывали их сверху, закупоривая людей в бутылке с вязким полимером. Метр, два, четыре. Они тонули все глубже и глубже. И спустя несколько секунд внизу, в полной темноте, ноги Марка, наконец, уперлись в твердую поверхность. Видимо, он достиг дна колодца, созданного даром старожила. Но лютый грохот проникал даже на такую глубину. Кажется, чудовище было в ярости, не в силах найти людей, только что бывших перед ним как на ладони, и поэтому упорно разгребало завалы. Марк судорожно сглотнул, ощущая, как в груди разгорается паника. Каждый нерв его тела полыхал жаром, но что мог он сделать? Они были отрезаны от мира, заперты в этом крошечном аду, погребенном под толщей обломков без воздуха, зрения и возможности повлиять на ситуацию. Ужас сжал его грудь, когда он осознал, что потолок свинофермы не просто обрушился, а был разрушен чудовищем, которого он едва мог представить. Существа, что было способно разнести все вокруг, весь этот кластер и соседние кластеры, превратив все сущее в бесформенные груды, существа, для которого нет ни преград, ни противодействий. И если чудовище решит продолжить свою разрушительную работу, то вполне сумеет откопать их, и эти мысли терзали грудь, не давая разуму покоя. Как выбраться? Эта мысль стала едва ли не маниакальной, повторяясь в голове, как эхо в пустом тоннеле. Он с каждым разом все сильнее ощущал, как страх сжимает его грудную клетку, как паника подтачивает его мысли. Каждая попытка найти выход становилась все более абсурдной, ведь все возможные пути вели в тупик, а дышать становилось все сложнее. И тут он вспомнил о Гаргоне, о Биогиле. Старожил когда-то объяснял, как устроена эта субстанция. Время существования геля было ограничено. Он говорил, что Биогиль испарялся через несколько часов, что уже хоть немного обнадеживало. В конце концов, выбора не было. Они не могли сражаться с этим чудовищем, не могли выбраться. Единственное, что оставалось, это ждать. Ждать, пока биогель начнет испаряться и даст возможность нормально двигать конечностями. Марк с усилием вдохнул через сепаратор кислорода. Сначала его дыхание было резким, едва контролируемым. Однако он сосредоточился на процессе, стал делать более продолжительные вдохи. В какой-то момент его дыхание вошло в размеренный ритм, и вдохи перестали требовать сверхусилий. Сердце, которое еще несколько минут назад грохотало в груди, теперь стало биться более размеренно и спокойно. Организм переключился на режим экономии, и даже ужас, который сжимал его разум, стал казаться чем-то отдаленным, почти нереальным. А может быть, это было компенсаторной реакцией на стресс, и теперь он чувствует последствия переживаний близости к смерти. Окончательно успокоившись, Марк незаметно для себя упустил момент, где заканчиваются его мысли и начинается сон. Он не знал, сколько времени прошло, но усталость и напряжение стали такими тяжелыми, что они поглотили все. Мысли спутались. Он пытался бороться с собой, но это было бесполезно. Его разум отключился, поглощенный навалившейся не то дремотой, не то недостатком воздуха. Глава 34. Утулу Аанка и Пуруки Пуритте Энртим Пекаян. Драгоценен твой сон, хоть много в нем страха, как мушиные крылья, еще трепещут твои губы. Эпоса Гильгамеша, таблица 7. Марк не знал, сколько прошло времени. Минуты, часы. Он очнулся, когда его голова уже полностью освободилась от удушающих оков биополимера. Плотная, еще влажная масса сползла с его лица, обнажая кожу, и он тут же выплюнул изо рта автономный сепаратор кислорода. Первый вдох был резким, судорожным, полной грудью. Воздух обжег легкие своей сухостью, но при этом оказался неожиданно насыщенным кислородом. Голову тут же закружило, слишком чистая, слишком концентрированная смесь, словно он вырвался из разреженного вакуума в стерильную кислородную капсулу. Но это было лучше, чем если бы воздуха не было вовсе. Перед глазами мелькнула система интерфейса, и Ика подсветила в темноте две фигуры. Гаргон и Оскар тоже пришли в себя, их силуэты зашевелились, и оба, задыхаясь, выплюнули сепараторы, судорожно втягивая воздух. Марк сел, стараясь сфокусироваться на реальности. Кожа зудела, мышцы ныли, связки тянуло, а руки... Руки все еще были частично погребены в жирной, липкой массе. Гель испарялся. Он наставлял после себя вязкую, почти прозрачную пленку, цеплявшуюся за все, к чему прикасалась. Ладони были покрыты этой субстанцией, как и лицо, одежда, волосы. Марк с усилием оторвал пальцы от пола. С липким звуком между ними натянулись тончайшие нити полимера. Благо, когда масса окончательно высохнет, ее можно будет стянуть, словно старую кожу. Он взглянул на Гаргона. Тот уже полностью пришел в себя и молча отлеплял пальцы от рукояти клюва, а рядом ворчал и отряхивался Оскар. Кажется, они выжили. Теперь оставалось разобраться, где они оказались. Сидя в тающей жиже, Марк не торопился начинать разговор и вообще издавать какие-либо звуки. Вместо этого он прислушивался к окружающей реальности, пытаясь разобрать шум наверху. Грохота разбиваемых в неистовой ярости бетонных плит не было, что свидетельствовало об отсутствии огромного, да что там огромного, гигантского элитника. Голова все слегка кружилась от сверхнасыщенного кислородом воздуха. Он закрыл глаза и прислушался. Грохота больше не было, однако тишиной это назвать было сложно. Где-то над их головами раздавалось урчание, влажное чавканье, глухое шарканье когтей по бетону. Зараженные, пускай не такие сильные и большие, но их было много. Марк стиснул челюсти. Все его тело сковало холодное оцепенение. Он знал о существовании таких монстров. Он слышал рассказы, читал отчеты, понимал их анатомию и повадки, но одно дело – знать, и совсем другое – увидеть. Он видел ее, эту страшную, невообразимо огромную лапу, ту самую, что могла одним движением стереть их в кровавую кашу. Разорванная, покрытая иссеченной броней, с переплетением сухожилий, толстых, как стальные тросы, элитник, старый, умный, от него просто так не сбежать и не защититься, но тихий настолько, что даже Эйка не ощутила его шагов. Как такое возможно? Как может нечто таких размеров двигаться без единого звука, не сотрясая землю? Марк сглотнул, ощущая, как внутри него поднимается настоящая, животная паника. Да как сражаться с таким чудовищем? Если бы не Оскар, если бы не Гаргон, он был бы мертв. Мысли текли вязко, в резонанс медленно стекающему гелю, и в какой-то момент он понял, что даже не моргает, застыл, вцепившись пальцами в пол, напряженный, словно стальная пружина. Нужно было что-то делать, но пока, только дышать, медленно, ровно, контролируя каждый вдох. Теперь вокруг стало уже слишком много кислорода и убить может не его отсутствие, а его избыток. Оскар сидел неподвижно, глядя в одну точку, даже не пытаясь избавиться от липкой пленки застывающего геля. Он был там, но в то же время нет. Его взгляд был пустым, дыхание неглубоким, словно он боялся вдохнуть слишком сильно. Он выжал свой дар до последней капли. Его возврат мог перебороть поток воды, двинуть многотонную стальную дверь, но против невообразимой силы твари, он был практически бесполезен и смог лишь на мгновение замедлить движение. Он бил прямо по кости, желая целенаправленно сломать структуру, и судя по тому хрусту, который разнесся в воздухе, это действительно нанесло монстру урон. Но чудовище даже не вздрогнуло, словно ничего не случилось. Оскар знал, что зараженные почти не чувствуют боли, но это уже было не просто нечувствительность. Это было полное безразличие, словно по венам этого монстра текла не кровь, а сама несокрушимость. Оскар ощущал растущее внутри бессилие. Ему была дарована сила, и далеко не бесполезная по словам того же Гаргона. И что, даже с ней он оказался ничем, жалким насекомым в мире, где даже сам воздух пропитан смертью. В груди поднялась знакомая пустота, та самая, что была с ним, когда он сидел в запертой комнате метрополитена, слушая, как за стеной разрывают людей. Тогда он не мог ничего сделать, и сейчас, тоже. Воспоминания стали затапливать его сознание необоримым потоком. Когда-то в другой жизни он жил в роскоши или, вернее сказать, в золотой клетке. Но все началось задолго до его рождения, в морозный день, когда один состоятельный мужчина потерял все, что когда-либо любил. Когда-то этот человек встретил женщину и полюбил ее больше всего на свете. Любовь безумных королей древности, способных принести на ее алтарь страны со всеми их жителями ради только взгляда или запаха платка одной единственной, посетила его. Ему принадлежали деньги и по-настоящему большая власть, но воистину, сокровищем стала лишь она, стройная как свеча и столь же жарко горящая. В тот холодный роковой день все кончилось. Роды прошли тяжело. Боль, крики, кровь на белоснежных простынях. Последний вздох, слабая, дрожащая улыбка, полная невыносимой любви и горя одновременно. Оскар, позаботься о нем. Она умерла, но выжил сын. Малыш не плакал, но когда его крохотное тело оказалось в руках отца, вскрикнул, будто его обожгла материализованная боль. Но его отец лишь стоял, не мигая, не замечая ничего. Его взгляд отливал мутным стеклом разбитого сервиза. Он вышел из роддома, держа ребенка в руках, но так и не взглянув на него. Сел в машину, вжал педаль газа и двигатель Ягуара взревел, и помчался по ночной мгле наперекор начинавшейся вьюге, не чувствуя ни единой эмоции, ни боли, ни отчаяния, только трезвую, холодную пустоту. Ребенок закричал. Мужчина посмотрел на него, долго, отрешенно, затем остановил машину, открыл окно, вытащил младенца и выбросил его в подворотне, неподалеку от мусорного бака. Ягуар рванул с места и скрылся в зимней тьме, запорошив маленького мальчика грязным снегом. Отец пил всю ночь, напивался, кололся, вместил в себя больше колес, чем лимузин «Американская мечта», но ни одно вещество в этом мире не могло приглушить трезвость его сознания, потому что каждый раз, закрывая глаза, он видел ее, бледные глаза богини, смотрящие на него с того света. Но даже в густеющем омуте своей депрессии он вспомнил последние слова: «Позаботься о нем». На рассвете он вернулся в подворотню, но ребенка там не было, на снегу осталась лишь слабая цепочка следов, ведущая куда-то дальше, к мусорным бакам. Мужчина шел по следу, оставленному в снегу. Неровная, слабая цепочка, почти засыпанная новым снегом. Она вела его к мусорным бакам, а за ними, к небольшому укрытию из коробок и разбросанного хлама. Здесь, среди ледяной тишины, он увидел ее, силуэт женщины, которую он так сильно любил. Но, моргнув еще раз, он понял, что это всего лишь игра ветра и света. Заглянув в коробку, он увидел, как обессиленная доберманша прикрывала своим телом дрожащего ребенка, грея его, защищая от холода. Рядом сосали молоко и копошились несколько щенков, ее собственные дети. Он смотрел на нее, она, не поднимая головы, посмотрела в ответ. В ее глазах не было страха, ни мольбы, ни агрессии, только усталости принятия своей судьбы. Эту собаку выгнали, выкинули, как мусор, за то, что она принесла в мир не чистокровных щенков, а бесполезных дворняг. Она потеряла хозяев, дом, тепло, но не потеряла свое естество, до конца оставаясь матерью. И теперь она грела его сына. Мужчина шагнул вперед, наклонился и поднял всю коробку. Ребенок, доберманша, щенки, они казались невесомыми в его сильных руках.